16. Найдете людей, которые скажут: «Долой вождей, долой учителей, долой руководителей». Знайте, что они паразиты, которые питаются смутою и разложением. Ложь и ущемление лежат в природе паразитов. Они тайно собирают богатство и не прочь пожинать роскошь. Так нужно отличать всех, кто строители в природе своей и кто разрушители. Так справедливо побыть с теми, кто знает радость труда. Они знают и руководителей, и почитают учителя, ибо природа их устремлена к кооперации.